Или это может быть как раз действительно big O, то есть большой оргазм, когда не контролируется сознанием вся реакция тела. Пикантно выразится, но это может быть рвота, как рефлекс. Вот там, где эти рефлексы проявляются, там сознание не может контролировать ситуацию. И, по сути дела, на сегодняшний день уже активно и довольно четко оформилась телесно-ориентированная психотерапия, целью которой, собственно, в большей степени является возврат человека к биологическому телу. Возврат человека к этому биологическому телу. Основателем телесно-ориентированной психотерапии был, как известно, Вильгельм Райх. Хотя, естественно, этот основатель находился на Западе. До этого вековая традиция существовала и существует до сих пор в работе с телом. Именно в психофизической работе с телом, психосоматической работе с телом. Это, конечно же, и начиная с йоги, кончая разного рода китайскими, даосскими традициями и так далее. Но он благополучно, имеется в виду Вильгельм Райх, трансформировал эти восточные знания и преподнес их людям Запада, немножко разжевав или просто в своем варианте. Что предполагал Вильгельм Райх? Он считал, что по нашему телу движется энергия примерно следующим образом. От копчика по заднесрединному каналу, то есть по позвоночнику, до затылка по переднесрединному и опять до промежности, до копчика. То есть это называется в традициях Востока малый даосский круг. Малый даосский круг. Вот крутится таким образом энергия. Но, к несчастью, именно те самые мышечные зажимы, мышечные реакции блокируют движение этой энергии. А эти мышечные зажимы работают у нас в теле как некие кольца. Вот таким образом. И получается, что там, где существует этот мышечный зажим, энергия не может проходить свободно. Там и возникает проблема. Вплоть до соматических заболеваний. Вплоть до соматических заболеваний. Угу. Какие же это мышечные зажимы? Или круги мышечной брони по Вильгельму Райху? Первое – это глаза, то есть существование мышечного зажима на уровне глаз. Затем, чуть ниже, второй мышечный зажим на уровне рта. Третий, чуть ниже, на уровне шеи. Затем на уровне груди. Затем на уровне диафрагмы. Наконец, живота и таз. Вот 7 мышечных кругов, мышечных зажимов. 7 кругов мышечной брони. Довольно часто эти круги возникают по тем или иным определенным психологическим причинам. Например, мышечный зажим на уровне глаз, как правило, выражается тем, что вы видите некую неподвижную маску на лице человека. Нет подвижности особенно лба, бровей, щек. Такое ощущение, что человек из-под маски смотрит пустым взглядом. Если вы проходили практику в психиатрических клиниках, то могли встретиться с так называемой шизоидной маской. Это когда у человека всегда одно и то же лицо. Радуется, горе, одно и то же лицо. Трудно заметить изменения, трудно дифференцировать, есть ли выражение на этом лице или нет. Или, скорее всего, оно одно и то же. Конечно же, распускать этот мышечный зажим требуется в обратном порядке. И для этого вам необходимо будет производить то, что называется гимнастика глаз. Хорошо было бы парадоксальным образом это делать, например, расширять глаза настолько, насколько возможно, как при страхе.